Ребятишки потом долго играли с этой гофрой, выброшенной на помойку, строили дома и крепости. Сантехник было толкнулся в дверь после ремонта, мол, надо ведь проверить. Повернул его М. Степанович. Не обидел, зачем же с отнягой в руках оставил. Участковый было хотел заглянуть, и этого повернул. Сотни ли, с чем-то еще, или только с помощью слов, неведомо. А, кстати, дверь входная в квартиру, отремонтированную, так и осталась обшарпанной. Да и рамы оконные не заменили и не покрасили даже. Рем Степанович, провожая через двор участкового, оказывая ему уважение, объяснил, что не хотел нарушать внешний вид старого дома, ставить на него новенькую заплату. Иное дело внутри. Это, мол, его собственное дело. Квартира в этом ветхом трехэтажном доме, ставшем между переулками, но все же чуть вступив в последний, от которого дом отгородился вековым тополем. Укромный домик был, всегда таким был. Квартира в этом доме, во втором этаже, угловая, принадлежала еще деду Рема Степановича, как и весь дом, где на третьем этаже будто бы квартиранты жили. Не квартирантки ли? Второй занимали хозяева, а в первом был магазин. Чуть ли не в каждом доме тогда в первых этажах располагались магазины, ловчонки, разного рода вида питейные заведения. Сын за отца, говорят, не отвечает, а уж за деда и подавно. Рем Степанович никогда и не скрывал, что дед его тут поторговал когда-то. Но вот именно когда-то, да и купцом был явно захудалым. Отец Рема Степановича уже был советским служащим, чуть только прихватившим от неповской лихорадки. Рем Степанович отремонтировал эту родовую колыбель не для себя, а для престарелой матери, одиноко доживавшей тут свой век. Сам же Рем Степанович давно покинул свой родной переулок, жил где-то рядом, в Москве же, да в винном ряду, так сказать, в Белокаменном. Редко, когда навещал он мать, недосуг, возносила судьба, легендой становился он для своего переулочка. Тут стали гордиться им, отсюда, если очень уж припекало, гонцов слали к нему. Он помогал, от своих не отмахивался, кому с ремонтом, кому с пропиской для родственника, а это не просто в Москве, кому с пересудом, с пересмотром срока, если кто из последнинских усаживался на скамью. А уж это и совсем непросто. Помогал, помнил корни. И сыном был хорошим, заботливым. Вон какой ремонт для матери отгрохал. А потом, когда мать болеть начала, вскоре после этого ремонта забрал мать к себе на дачу. Опустела квартира, зря ремонтировал, но родное все же гнездо. Рем Степанович нет-нет, да и наезжал сюда. Иногда не один, с друзьями. Ну что ж, гости солидные, нешумные, вышли из машины, и нет их. А для переулка, для последнего там, все-таки честь. И узнаваемые лица порой мелькали, важные на Москве персоны. Честь, честь для переулка. Иногда проскальзывали за двери женщины, ну что ж. А вот из здешних в дом свой, в квартиру эту отремонтированную, Рем Степанович не пригласил никого, ни разу. Тут он, видимо, решил дистанцию соблюсти. И вдруг позвал: «Зайдем ко мне». Пока подходили к дому, почти отгороженному от глаз могучим стволом тополя, им пересек дорогу широкоплечий сильный мужчина, на плече у которого сидела крупная длиннохвостая мартышка, зеленая-призеленая.